Я по дороге жизни грузовики в Ленинград возил». Сомневаться в его словах не приходилось, и все же я подумал, что те поездки были менее опасными. Скорости не те. Предугадать падение бомбы для иного — не проблема. Машины сейчас попадались, пусть не часто, но попадались. Дорога была, мягко говоря, отвратительной. Наш спортивный автомобиль для подобных условий никак не предназначался. «Илья, что там произошло?» Пытаясь оторвать взгляд от увиливающего с нашего пути грузовика, спросил я. «Ты в курсе?» «С вампиршей и пацаном, что ли?» «Да». «Глупость наша, вот что произошло». Илья выругался. «Хотя и глупость относительная. Все было нормально сделано. Тигренок и медведь представились родителям мальчишки дальними, но любимыми родственниками». «Мы с Урала?» — спросил я, вспомнив курс по общению с людьми и варианты знакомства. — Да, все шло нормально. Застолье, пьянка, поедание уральских деликатесов из ближайшего супермаркета. Я вспомнил увесистую сумку медведя. В общем, время они проводили хорошо. В голосе Ильи была не зависть, а скорее полное одобрение товарищей. Светло, тепло, и мухи не кусают. Пацан то с ними сидел, то в своей комнате. Откуда было знать, что он уже способен входить в сумрак? Меня обдало холодом. И впрямь откуда? Я же не сказал ни им, ни шефу, никому. Удовлетворился тем, что вытащил мальчишку из сумрака, пожертвовав толикой своей крови. Герой. Один в поле воин. Илья продолжал, ни о чем не подозревая. Вампирша зацепила его зовом. Очень прицельно. Ребята не почувствовали. И крепко. Пацан даже не пикнул. Вошел в сумрак и выбрался на крышу. Как? По балконам до крыши было всего 3 этажа. Вампирша уже ждала там. Причем знала, что парень с охраной. Едва схватила, сразу же раскрылась. Теперь родители спят крепким здоровым сном. Вампирша стоит с мальчишкой в обнимку. Тигренок и медведь рядом с ума сходят. Я молчал. Нечего тут было говорить. «Глупость наша», — все-таки заключил Илья. «И роковое стечение обстоятельств. Мальчишку ведь даже никто не инициировал. Кто знал, что он может войти в сумрак?» «Я знал». «Может быть, это были воспоминания. Может быть, страх перед бешеной гонкой автомобиля по трассе. Но я посмотрел в сумрак». Как хорошо людям. Они не видят этого. Никогда. Как им плохо. Им не дано увидеть. Глубокое серое небо, в котором нет и не было звезд, небо вязкое, как кисель, светящееся тусклым, мертвенным светом. Все силуэты смягчились, растаяли, и дома, по стенам которым растекся ковер синего мха, и деревья, ветви которых в сумраке, колышутся совсем не по воле ветра, и уличные фонари, над которыми кружат, едва шевеля короткими крыльями, сумеречные птицы. Едут навстречу машины, медленно-медленно шагают люди, едва переставляя ноги. Все сквозь серый светофильтр, все сквозь ватные пробки в ушах. Немое черно-белое кино, изыск присыщенного режиссера. Мир, где мы черпаем свою силу, мир, который пьет нашу жизнь. Сумрак. Каким в него войдешь, таким и выйдешь. Серая мгла растворит скорлупу, которая нарастала на тебе всю жизнь, вытащит то ядрышко, что люди называют душой, и попробует на зуб. И вот когда ты почувствуешь, как хрустишь в челюстях сумрака, ощутишь пронизывающий холодный ветер, едкий, как змеиная слюна, тогда ты станешь иным. И выберешь, на чью сторону встать. «Мальчик еще в сумраке?» — спросил я. «Они все в сумраке». Илья нырнул вслед за мной. «Антон, почему ж ты не сказал?» «Не подумал». не придал значения. «Я не оперативный работник, Илья». Он покачал головой. «Мы не умеем, почти не умеем упрекать друг друга, особенно если кто-то и в самом деле виноват. В этом нет нужды. Наше наказание всегда вокруг нас. Сумрак дает нам силы, недоступные людям, дает жизнь, по человеческим понятиям, почти вечную. И он же отбирает все, когда приходит час. В каком-то смысле все мы живем взаймы. Не только вампиры и оборотни, которым надо убивать, чтобы продлить свое странное существование. Темные не могут позволить себе добра. Мы наоборот. Если я не справлюсь, я не закончил фразу. И так все было ясно.